еще одна мысль. Может быть, мои рассуждения неправильны, может быть, слово «безнадежно» вырвалось у женщины только под влиянием испуга в силу материнской мнительности. Может быть, уже завтра придет сообщение, что опасность миновала, что дети поправляются. Многое передумалось. Мысли крутились точно снег в метель. Надо было принимать решение. Ходов ждал моего слова. «Такую телеграмму Журавлеву показывать нельзя», — сказал я. «Разговор с ним возьму на себя. Вероятно, завтра, послезавтра будет еще сообщение. Какое бы оно ни было, дашь мне». «Понятно», — ответил Ходов и пожал мне руку. Телеграмму я положил в свой стол и запер ящик. О случившемся рассказал Урванцеву. Он согласился с моим решением. «Беда не приходит одна», — говорит пословица. Так случилось и здесь. На следующий день в установленные сроки Вася Ходов тщетно ждал ответа на свои вызовы. Эфир молчал. Прошел день, и по-прежнему никто не отозвался на зов нашей станции. Еще день, еще и еще. Какие-то атмосферные явления создали зону непрохождения радиоволн. Наша радиосвязь совсем расстроилась. Шли недели. Однажды удалось связаться с Ленинградом и молниеносно получить ответ на телеграмму Урванцева. Его жена жила в Ленинграде, и связь с нею радиостанция поддерживала по телефону. Но для Журавлева не было ни слова. Два или три раза состоялся короткий случайный разговор с якутскими и дальневосточными станциями. Они приняли наши метеосводки, но для нас передач, естественно, не имели. Телеграмма жены Журавлева продолжала лежать в моем столе. На следующее утро, после получения телеграммы, Журавлев, сев во время завтрака на свое обычное место рядом со мной, рассказывал свой сон. Он видел во сне дочку. Она была в розовом платье, собиралась в школу и просила купить ей новые валенки. Ходов быстро встал из-за стола и выбежал на кухню. Урванцев низко наклонился над тарелкой. С тех пор редко проходил день, чтобы Журавлев не делился с нами воспоминаниями о своих детях, чаще всего о Вале. Подавляя душевную боль, я внимательно слушал его рассказы. Перед глазами стояла светловолосая, голубоглазая стройная девочка, оставшаяся на малу в Архангельске. По рассказам отца я знал все мелочи ее маленькой жизни. Мне казалось, что я полюбил ее не меньше отца. Как я хотел, чтобы дети остались жить! Иногда я думал, что не выдержу этого испытания и крикну Сергею: «Замолчи, Вали нет!» Но брал себя в руки и снова слушал. Я не мог допустить, чтобы горе или ожидание его на неопределенное время захлестнула наш маленький коллектив в полярную ночь. Дети для Журавлева оставались живыми. Наконец связь восстановилась. Все были счастливы тем, что теперь можно ждать известий от семей. И вот Вася передал мне новую телеграмму от жены Журавлева. Она была послана на следующий день после первой, но из-за отсутствия связи все это время пролежала на земле Франца Иосифа. В телеграмме было только два слова: «Дети умерли». Я объявил Журавлеву о предстоящем походе и решил сообщить ему тяжелую весть в пути. Мне казалось, что ему будет легче пережить горе вдали от базы, наедине со мной. А главное, думалось, что тяжести похода не дадут ему сосредоточиться на своем горе, а физическое утомление скорее притупит душевную боль. Первую ночь мы провели на льду в 40 километрах от базы. Утром меня разбудил мороз. Было еще рано. Я выбрался из палатки, чтобы провести наблюдение. Термометр показывал 32 градуса Цельсия ниже нуля. Небо было ясным. Стоял штиль. На северо-востоке виднелся мыс Серпа и Молота. Вершина горы четко рисовалась на зеленоватом небосводе. Только ее подошву скрывала подозрительная белая полоса. Чтобы получше рассмотреть ее, вооружился биноклем. Вдруг резкий порыв ветра ударил мне в глаза. Он как кипятком ожег лицо, вырвал несколько искр из трубки, взвизгнул, точно испытав удовольствие от своей проказы, и стих. На ледяной равнине кое-где закрутились маленькие снежные вихри, но и они скоро исчезли. Минут 20 стояла полная тишина. Я услышал, как проснувшийся Сергей разжег примус. Несколько собак, поднявшись с належенных мест, покрутились на одном месте и легли спиной к северо-востоку. Местами опять закрутилась поземка. Вскоре выросло несколько снежных вихрей. Очередной шквал ветра заставил меня отвернуть лицо. В воздух взметнулся снег. Точно в испуге вокруг лагеря засуетились сухие, как песок пустыни, снежные кристаллы. Шквалы ветра налетали все чаще и чаще. Мы с Серпа и Молота выше и выше занавешивала белая мгла. Начинался снежный шторм. Он должен был ударить нам прямо в лоб. Вернувшись в палатку, я рассказал Журавлеву о постигшем его несчастье. «Кто любит детей, тот поймет его горе, а кто знает настоящую дружбу, почувствует мою боль за товарища». Ветер усиливался. Его свист уже переходил в сплошной печальный вой. В другое время я бы не снялся с бивуака. Сейчас же надо было идти. Я вылез из палатки, быстро заложил обе упряжки и закрепил на санях груз. Оставалось снять палатку и свернуть постели. Журавлев неподвижно сидел над примусом.